Можете спрашивать меня хоть до судного дня. Ничего не могу вам сказать, потому что я не знаю». Он в нерешительности помолчал. «Вы спрашивали меня о Маклуи. 21 мая Чарли не получал деньги от Маклуи. Просто не мог их получить». Уэксфорд продолжал расспрашивать его, используя все уловки, какие накопил за долгие годы работы. Пертуй держал руку жены, качал головой и односложно уходил от ответа. Наконец, Уэксфорд иссяк. В специальном суде, куда было передано дело Морриса Келлема, прошло предварительное слушание. Его признали виновным в краже 120 фунтов из карманов мертвого Хаттона и оставили под стражей. Берден намекнул, что ему могут быть предъявлены дальнейшие обвинения, но сам Берден не верил, что Келлем совершил убийство. Его дом обыскали сверху донизу, но никаких денег не нашли. У Келлема не было банковского счета, и его состояние исчислялось несколькими шиллингами. Единственный результат, какой дал обыск, это следы жестоких побоев на ногах Саманты Келлем. Ее пришлось передать под опеку властей графства. В связи с этим могли быть выдвинуты дальнейшие обвинения в адрес ее отца, но они бы не имели ничего общего с делом об убийстве и краже. «Какой ваш следующий шаг?» — лениво спросил доктор Крокер у Эксфорта и Бердена. «Келлем не убийца», — хмуро взглянул на друга Уэксфорд. «Вероятно, нет. Он предпочитает иметь дело с жертвами маленькими и слабыми». И доктор разразился гневной тирадой в адрес арестованного Келлема. «Ох, меня тошнит от этого проклятого дела!» — неожиданно взорвался Уэксфорд. «Я провел все утро, пытаясь раскачать Пертуи». Сентиментальный дурак. Каждый знает, что Хаттон — вор и обманщик, но Пертуи молчит, потому что не хочет пачкать память о покойнике. «Неплохой принцип», — заметил Берден. «Любой принцип, Майк, становится плохим, если притворение его в жизнь оставляет убийцу на свободе». Хаттон выполнял работу для Маклуя и однажды решил выжать побольше из своего бывшего работодателя. 200 фунтов для Пертуи, 250 фунтов для Виго. «Ух, не могу опять все прокручивать». «Тогда брось», — посоветовал доктор. Берден выглядел глубоко шокирован словами доктора, но, словно старая дева, прикусил язык. А Уэксфорд уже спокойно продолжал. «Теперь я попробую ухватиться за другой конец. И, надеюсь, ты расчистишь мне тропинку. В конце концов, ведь предполагается, что ты доктор». Когда они вернулись в больницу, миссис Фэншоу была одна, но не лежала в кровати, закутанная в черный нейлоновый халат. Крокер, потом назвал его пеньюаром, она сидела в кресле и читала «Фанни Хилл». «Вас пришли навестить главный инспектор, инспектор и доктор», — сообщила ей сестра Розы. Миссис Фэншу всунула «Фанни Хилл» под журнал «Дом и сад», поспешно схватила горсть колец из шкатулки, которую принесла ей миссис Браун, и грациозно протянула Уэксфорду роскошно украшенную золотом и камнями руку. Уэксфорд увидел недовольное лицо с отвисшим подбородком и с морщинами, идущими к низу от уголков рта. Глаза у миссис Фэншу жестко сверкнули, и она ядовито объявила: —